Бег. Техника бега уже достаточно освоена. Положение тела непринужденное, движения рук и ног скоординированы, шаг легкий, равномерный и энергичный. Для совершенствования бегового шага предлагается следующее задание. Бежать, сильно сгибая ноги в коленях и ударяя пятками по ягодицам. Это упражнение очень нравится детям, однако надо учитывать довольно большую нагрузку, которую оно дает. Поэтому следует ограничиваться 10-15 шагами и повторять их с перерывами 3-4 раза подряд. Не менее важны для повышения скорости бега активные движения рук. Руки бегуна движутся вперед-вверх примерно до уровня груди или плеч. Кисти рук со свободно согнутыми пальцами направляются несколько внутрь к средней линии бега. После взмаха вперед руки должны активно отводиться назад, в стороны локтями, при этом рука в локте незначительно разгибается. Тренировать эти движения можно стоя или при беге на месте. Подвижные игры – лучший способ тренировки в беге, особенно если они проводятся в условиях естественной местности, где дети вбегают на горку, преодолевают какие-либо препятствия, бегают по различному грунту. Т.И. Осокина «Физкультура в детском саду». Поэтому организация подвижных игр на улице, как важной части физического воспитания, ответственная задача взрослых и особенно родителей. Вспомните игры своего детства и покажите их детям.